Глава 6. Горячий август 2014. Особо отличились зенитчики дивизиона «Филин». Во время героического сражения за Саур-Могилу, ключевую господствующую высоту 277.9, откуда с самой высокой точки Донецкого кряжа открывался прекрасный обзор на дороге к российской границе. Посади на вершину Саур-Могилы корректировщика-наблюдателя, затащи наверх хотя бы 3-4 120-мм миномета и все. Линии снабжения Донецкой Народной Республики окажутся перерезанными. Оборону на высоте держал всего лишь один взвод, меньше 20 человек. Из тяжелого вооружения у них имелись две спаренные скорострельные установки ЗУ-23-2, пара крупнокалиберных 12,7-мм утесов и несколько одноразовых гранатометов. А в остальном только автоматы и ручные гранаты. Вот эти самые «медведевцы» по позывному командира взвода Олега Гришина, он погиб на той высоте, приняв удар 125-мм танкового снаряда. Дальше обороной фактически командовал Олег Сотников с позывным «СОМ». Трое суток с 28 по 30 июля они сдерживали натиск огромного количества украинской пехоты и бронетехники. По ним били прямой наводкой танки националистов, артиллерия, даже украинские штурмовики. Но защитники республики, понеся страшные потери ценой своей жизни, выстояли. В том бою зенитный панцирь С-1 под командованием лейтенанта Сычева сумел сбить разворачивающиеся над Амвросиевкой для атаки на Саур-Могилу самолеты противника. Сразу два бронированных украинских штурмовика Су-25 за одну атаку. Сам «Макс», который по приказам командира и наводил зенитные управляемые ракеты, вспоминал этот бой не иначе, как с содроганием. Молодой лейтенант из Воронежа испытал тогда ни с чем не сравнимый ужас, наблюдая через оптическую систему наведения, как на него заходит в ракетную атаку бронированный реактивный штурмовик. То, что «Макс» не растерялся и успел переключиться с управления зенитными ракетами на стрельбу из 30-мм скорострельных пушек «Панциря», он сам считал чудом. Украинский пилот штурмовика и сам хотел выжить в этом бою, он однозначно не дал бы русскому зенитчику второго шанса. До сих пор перед мысленным взором вставал несущийся, казалось, прямо на него, реактивный самолет с подвешенными под крыльями ракетами. Еще секунда, и страшный Су-25 ударит всей своей мощью. Но лейтенанту полевому с позывным «Магистр» хватило силы воли и одного единственного шанса, чтобы изрешетить штурмовик с трезубцем на высоком акульем хвосте 30-миллиметровыми снарядами. Перед самым сражением за Саур-Могилу, примерно в середине июля, здесь уже сбили один украинский штурмовик Су-25. Его срубил, предположительно, русский летчик-истребитель, то ли на МиГ-29, но, скорее всего, на модернизированном Су-27СМ, управляемой ракетой из воздушного пространства над Ростовской областью. Украинскому пилоту удалось катапультироваться из горящего самолета и чудом продержаться до прибытия спасательного украинского вертолета. Попади этот каратель в ласковые руки донецкого ополчения, то за все бомбежки мирных городов Донбасса он бы умирал медленно и мучительно. Официальный Киев по поводу предполагаемой атаки русского истребителя выразил протест. Но командование ВКС РФ обвинение категорически отвергло. Зенитный расчет лейтенанта Сычева вместе с приданными силами после противовоздушного боя сразу с двумя украинскими штурмовиками Су-25 быстро сменил позицию. Но их панцирь С-1 все равно еще оставался на боевой позиции. Как раз и пригодились те две ракеты, которые возили в кузове бронированного «Урала». Общими усилиями с обычной армейской руганью на руках все-таки затащили на верхотуру огневого модуля панциря С-1 два транспортно-пусковых контейнера весом по 94 килограмма каждый. «Вот зараза, какой же он неудобный!» – выдохнул Сашка, с трудом разгибая затекшую спину. «Затащить круглый и гладкий ТПК наверх – это еще полдела. Нужно было еще аккуратно и точно, держа вес без малого в центнер на руках, попасть в разъемы направляющих и подключить стеклопластиковую трубу ко всем системам». «Конечно, в нормальных условиях он ведь устанавливается транспортно-заряжающей машиной», заметил лейтенант Сычев. «Ага, найти бы только здесь эти нормальные условия». «Пойду, проведу технический тест установленных ракет», кивнул Макс. В кабине наведения панциря С-1 он переключил систему в режим самодиагностики и убедился, что зенитные управляемые ракеты установлены правильно. Теперь у них снова наличествовал полный боекомплект из дюжины ЗУР-перехватчиков. В расположении части молодых лейтенантов встречал сам командир отдельного зенитного дивизиона. Федор Дмитриевич крепко пожал им руки и также обнял. «Невероятно! В одном бою сбить сразу два бронированных украинских штурмовика! Сейчас отдохните и пишите рапорты, а я буду ходатайствовать о боевых наградах для вас!» Подполковник Филимонов искренне радовался за молодых офицеров ПВО. Ведь он сам учил Максима Полевого на военной кафедре, и его ученик не подвел. «Федор Дмитриевич, спасибо вам за то, что научили. И не только. Я ведь второго Су-25 скорострельными пушками добивал, когда он уже на нас в атаку заходил. Там все доли секунды решали, и важно было не растеряться». Как оказалось, лейтенант Полевой думал о том же, что и командир дивизиона. А через неделю, 7 августа 2014 года, тоже в районе Саур-Могилы, донецкие ополченцы из пулеметов подбили транспортно-десантный Ми-8 сухопутных войск Украины. Поврежденный вертолет, оставляя за собой черный хвост дыма из разбитого двигателя, выполнил вынужденную посадку в зоне боевых действий, как говорится, из огня да в полымя, в прямом и в переносном смысле. Пилот, штурмом и бортмеханик были тяжело ранены, но их удалось вытащить из того ада и отправить в ближайшую больницу в украинском тылу. Но командиру экипажа это не помогло. 5 дней спустя он умер от полученных ранений. В тот же день, 7 августа, отличились и зенитчики, теперь уже первой батареи панцирей отдельного дивизиона. В районе Енакиева, между прочим, родного города президента Украины Виктора Януковича, а точнее к северо-западу от Горловки, был сбит легкий фронтовой истребитель МиГ-29. По словам украинских военных, в него попали ракеты ЗРК «Бук». Как будто сами офицеры карательной армии ВСУ не знали о существовании других зенитных комплексов. Украинский МиГ с бортовым номером 02 «Синий» действительно получил попадание ракетой вот только от ЗПРК «Панцирь С-1». «Стоим на боевом дежурстве, замаскировались, ждем. Позиция неплохая, и обзор, возможность маневра есть», рассказывал об этом боевом эпизоде старший лейтенант Столяров. «Локатор обзора как Федор Дмитриевич и велел. Включаем периодически на 3-5 минут. Именно Костя Столяров, командир панциря С-1 1-й батареи, и записал на свой счет украинский фронтовой истребитель. Кстати, самый массовый из ВВС киевского режима. А дальше, как ты его срубил? Рассказывай. В одной из включений РЛС-обзора на границе зоны обнаружения отметка воздушной цели. Серега, оператор мой, да вот он, диктует дальность, высоту, азимут. Цель чужой, уничтожить. И я его двумя ракетами по классике. Правда, от одной пилот увернулся от воротом с большой перегрузкой. Начал отстрел ложных целей. Видимо, его береза предупредила. Но у нас же радиокомандное наведение. А вторая ракета его и хлопнула. Красиво. По оптическому каналу увидели. Огненная клякса на полнеба. Кстати, мы и парашют наблюдали. Действительно, пилот катапультировался и через два дня, пройдя около 40 километров по территории республики, сумел выйти к украинским частям. Русские офицеры, зенитчики и их коллеги из ДНР сошлись во мнении. Жаль, что этот воздушный палач не попал в руки ополченцам или местным жителям. Саур-могилу, эту сакральную для Донецкой Народной Республики высоту, отстояли. С большими потерями, с болью и горечью в сердце по погибшим сынам Донбасса. Но стратегическая важная высота 277.9 осталась за народным ополчением. И это позволило хотя бы частично снять блокаду нацистского киевского режима с ДНР. Но впереди еще ожидались кровопролитные бои, в которых защитникам республики нельзя было проиграть.